5 месяцев спустя. 16 мая 1942 года. 2000 метров над водами Атлантики на широте Дакара. Борт воздушного судна типа «Каталина». Самолет уверенно поедал километры, и вскоре должны показаться берега Африки. И я, проверив датчики, откинулся на спинку кресла пилота, заложив руки за голову, и задумался. А хорошо все прошло. Как ни странно, все, как я спланировал, так и вышло. В Испании прожил 2 недели, документы сделал. Настоящие, полученные в мэрии Мадрида. И много чего закупил. Даже холодильники с морозильными камерами. Взял 10. Я слышал, что их в Союзе делали, но ни разу не видел. Продовольствия закупил немало. В основном из быстро портящегося. Молока 0,3 тонн, сыра 3 грузовика кругов разных сортов, колбас, сливочного масла, сметаны несколько фляг, шоколада, винограда, того же хамона обоих видов много взял. А мне он понравился. Отличное мясо и копчености, приготовленные со знанием дела. Да много чего. Деньги были. И кухня испанская мне понравилась. Запас готовых блюд этой кухни у меня теперь солидный. До Аргентины я добрался морем на пассажирском лайнере, который двигался туда прямым маршрутом. Отдохнул за время пути прилично. Там я получил 2-е гражданство и приобрел дом в черте прибрежного города, машину и яхту. Довольно крупную, моторную. 3 года как на воду спущено. Очень хорошо и качественно сделано для этого времени. Также оплатил уроки по пилотированию, выбрав самого лучшего инструктора летной школы. Перелететь из одного места в другое я могу на легких самолетах. Теперь нужно освоить тяжелые. Но главное – овладеть высшим пилотажем. Денег немало ушло на летную школу. Но я получал все, что хотел. Фактически не летал я, только в нелетную погоду. К тому же в стороне, на пустынном побережье, нашел неплохую полосу, пригодную для взлета и посадки. И стал изучать самолеты, которые были у меня в запасе. А то в летной школе все устаревшие бипланы в основном. Из крупных только вполне свежий «Дуглас». В результате я самостоятельно изучил и налетал 70 часов на мессерах, делая высший пилотаж и крутя разные фигуры, привыкнув к машине на лаптежниках, на бомбардировщиках, на советских машинах все испробовал и на каждые не меньше 20 часов налетал. Благо топливо было. Делал это над морем. Не хотел светить технику. Так что я теперь считаюсь опытным летчиком. Даже корочки получил гражданского пилота. Более того, сдал на диплом врача и имею лицензию, только не работаю по ней, это на будущее. Все это перемешивал с купаниями в теплых морских водах и прогулками на катере или своей яхте. Да и на рыбалке не один раз был. Естественно, я не забывал о той технике, которую набрал. Даже арендовал огромный ангар на все время, что жил в Аргентине. Этот ангар находился за Буэнос-Айресом, на окраине частного аэродрома. И там, доставая все, что нужно, я и работал. Так я собрал 2 «Каталины», а чуть позже и облетал их, а потом и все остальное. Тратил на это все субботы и воскресенья. Остальные дни – пилотаж с редким отдыхом. По поводу амулетов. Естественно, о них я не забыл. И набрал более 300, в основном в Испании. В Аргентине гораздо меньше. Около 50 едва отыскал. И нашел нужные лекарские, даже несколько штук. В общем, ногу восстанавливать в прежнем виде не стал, она осталась короткой. Зато залечил кость, теперь она не собрана из обломков, а как от рождения, цельная. Мышцы залечил, теперь нога в порядке, только имела жуткие послеоперационные косметические шрамы, которые пугали девчат, с которыми я любовь крутил. Но нога больше не болела, и я хожу без трости. Оставалось одно неудобство – заказ специальной обуви. Месяцы пролетели, и сейчас я возвращался в Союз. Дела у меня там. И снова повоевать пора. Желание имеется. Да, забыл описать политические новости за прошедшее время. Япония активно воюет. С Германией не порвала. По-прежнему они союзники. Немцы воюют теперь из США. У последних якобы немцы торпедировали пассажирский лайнер. Один из тех 2 скоростных, что доставляли войска в Британию. Но я сомневаюсь, думаю, сами сделали, чтобы вызвать реакцию, и можно было бы объявить войну Германии. Это произошло 3 месяца назад. Хотя, может, и британцы американский лайнер взорвали. Вот уж кому это выгодно. Американцы вроде к войне не готовы были, Чуть позже обязательно бы в нее вступили, а сейчас им рановато было. Ну, точнее, не скажу. О войне на Восточном фронте точно ничего не знаю. Далеко и слухи противоречивые идут. Вот и лечу, сам разузнаю, лично. Заодно, наконец, закончу с разводом. Аргентина — райский уголок, я это признаю. Ну, если в бедняцкие кварталы не заходить. Но это край земли. Настолько она оторвана от основных действий на политической арене. Вот я и летел обратно. Развлекусь, дела закончу. Ну и после окончания войны, скорее всего, навсегда покину Союз. Мне понравилось в Буэнос-Айресе. И на моей яхте флаг этой страны. Кстати, теперь мое имя что в Испании, что в Аргентине – Александр Белов. Вполне неплохое, и местные могут выговорить. Тут русских вообще достаточно много, но на контакт они не шли. Сам я их не встречал, да и очень занят был, не до этого мне было. Подготовка все время занимала, а крохотные промежутки свободного времени, как я уже говорил, тратил на отдых и купание. Да и физкультурой активно занялся. Для пилотажа это обязательно нужно, чтобы нагрузки выдерживать. У самолета был встроен автопилот, так что сидеть постоянно за штурвалом не требовалось. И за спинкой у меня сделана лежанка. Обозначений у него не было. Видимо, британцам, когда они должны были собирать эти самолеты, самим требовалось нанести опознавательные знаки. Так что машинка серенькая, ни за кем не числилась. Но вооружена штатно. А пулеметы уже я установил. Если что, с места пилота смогу открыть огонь из всех стволов. Тут даже крупнокалиберные стояли, 3 штуки. Проверив курс и высоту, расслабиться я не успел, заметив на горизонте полосу. Ну, наконец-то. У меня уже баки почти сухие. Я ведь как сделал? Покидая Аргентину, вылетел на пассажирском самолете, который совершал чартерные рейсы в Рио, это в Бразилии, а оттуда уже на Каталине поднялся в воздух, там самое короткое расстояние между континентами. Дом я законсервировал, яхта при мне, машину, которую купил в Буэносе, ну, тоже прихватил, так что спокойно покинул Аргентину и вот возвращаюсь. Ну да, точно, не показалось. Земля! Внизу я увидел караван хорошо груженных судов, облетел их за кормой, не входя в зону работы зениток, и направился дальше. Дакар остался в стороне, и, найдя пустую тихую бухту, я приводнился, подогнав самолет к берегу. Там достал топливозаправщик, шланги и, заправив самолет, снова поднялся в воздух. Между прочим, начал нагонять тот конвой. Я летел вдоль побережья к Гибралтару. Так. Эти гады подняли самолет в воздух с помощью катапульты, которая была на крейсере, и тот направился в мою сторону. Хотя видели, что я их обогнал и спокойно улетаю. Догнал, пытался облететь и посмотреть меня со всех сторон, но я его отогнал пулеметом. Тогда тот отлетел и ринулся в атаку. Но я сбил засранца. Нечего тут показывать, у кого достоинства больше. Все равно проиграет. Добравшись до Марокко, я приводнился недалеко от города, снова заправил самолет, провел техобслуживание, все же серьезный перелет пережил, и убрал его, после чего на грузовой крытой машине достал самую неприметную из моего запаса и в легкой одежде покатил в сторону города. Там подъехал к рынку и стал скупать свежие фрукты и овощи. Как я делал? Подъезжал, мне в кузов сгружали в корзинах и мешках то, что я заказывал, проверяя, чтобы гнилья не было. Потом катался по городу, освобождая кузов, и возвращался на рынок. 8 раз так машину доверху наполнял. И приобрел 6 бочек с морской рыбой. Привык к ней, полюбилась. А фрукты я в Аргентине привык постоянно есть. Витамины, свежевыжатые соки. Так запасы и пополнил. Когда еще обратно вернусь? Может, до конца войны в Союзе пробуду. Переночевал я на пустынном берегу и на той же Каталине полетел дальше. Путь мой лежал через Средиземное море, Италию и Румынию к нашим. Решил напрямую лететь, по ночам. Лететь через территории, охваченные войной, все же оказалось непросто. Это в жарких странах, где хочу, там летаю. Никому до этого нет дела. А тут я мгновенно засек, как в темноте в мою сторону, быстро приближаясь, летит одиночная цель. Уверенно опознанная мной как истребитель, причем немецкий. Думаю, его навели на меня с земли по шуму двигателей. Однако неплохо у немцев поставлена служба обнаружения. Эх, надо было остаться, как хотел, но решил засветло добраться до советских территорий и сесть на какую-нибудь речку. После отдыха на Африканском берегу я полночи летел на скорости 250 км в час, это чуть выше крейсерской. Летел над Средиземным морем и потом, повернув, сел в Красном море на пустынном Египетском берегу. Тут и выспался, и купался в теплой морской водичке, и порыбачил, а как стемнело, полетел дальше. Пролетел между Стамбулом и Анкарой, слегка зацепив Черное море, пролетел рядом с Крымом, видел его по левому борту, и там-то и засек за собой этого ночника. Но я не так давно довернул и сейчас летел над Азовским морем, пока особо не петлял, не прятал свой маршрут. А вот над советской территорией, уверен, пролет одиночного самолета засекут. И я собирался петлять, чтобы не определили конец моего маршрута. А до рассвета час остался. Немецкий пилот снизился, чтобы видеть меня на фоне пока еще темного неба, и стал сближаться для уверенного поражения. Использовать бортовое вооружение я не стал, шуметь не хотел. Тиха украинская ночь. И, используя одну из рук, просто вырубил пилота. Истребитель, войдя в пике с километровой высоты, вошел в теплые воды Азовского моря. Надеюсь, теплые, не проверял еще. Оставив Ростов по правому борту, а направление я держал на Харьков, я решил снизиться до 100 метров, заодно изучить, что по дорогам движется. Мне неизвестно, наш Ростов или уже нет, чьи территории находятся подо мной. И сразу понял – наши. По дорогам наши передвигались, не ошибешься. Немецкой техники почти и нет. Чуть позже я нарвался на передовую и повернул в сторону тыла наших войск. Интересно, тут случилась харьковская катастрофа или только готовится? Доберусь до Горького, первым делом газеты почитаю за последние полгода. Уже начало светлеть, когда я, найдя некрупную, но ровную речку, аккуратно приводнился и подогнал машину к берегу. Заправил самолет, одновременно проведя его обслуживание, и убрал в амулет рукоятку кинжала. Отойдя от берега, я поставил под деревом палатку и вскоре уже спал в ней. Проснулся в 6 вечера. Это я что-то разоспался, но зато привыкаю к местному времени. Ведь Аргентина имеет другой часовой пояс, там день, здесь ночь. И пока летел, я постепенно перестраивался под это время. Еще пара дней и окончательно перестроюсь. Похоже, моими поисками никто не занимался. Это я о залетевшем на советскую территорию неизвестном самолете. Поэтому я, свернув и убрав палатку, пошел купаться. А выбравшись на берег, закинул удочки и достал из амулета горячую еду. И пока ел, поймал 2 красноперки и леща. И так разохотился, что до самой темноты так и рыбачил. 8 полных ведер рыбы выудил. Редко когда такой клев. Приятно. Надо запомнить эту речку. Еще как-нибудь вернусь порыбачить. Потом я амулетом заморозил всю рыбу и убрал улов в одно из хранилищ. Когда-нибудь да пригодится. Вдруг подарить кому понадобится или еще что. А с наступлением темноты я снова устроился в кабине Каталины и, взлетев, направился дальше. Летел на высоте 100 метров, держась подальше от населенных пунктов и петляя. Крюк заложил изрядный, но все же за час до рассвета сел на воды Волги. Можно было и на Шторхе, он потише, но дальность мала, а тут с одного раза добрался до конечного маршрута. Снова, уже привычно обслужив и заправив этот гидросамолет, между прочим, он мне нравился все больше и больше, я убрал его в хранилище и, отойдя от берега, до Горького тут 30 километров было, ближе не подлетишь из-за часто встречающихся населенных пунктов, достал на полевой дороге ГАЗ-А. Устраиваясь за рулем, проверил машину, заправлено, все в порядке, заодно сложил крышу, превратив машину в кабриолет, и покатил в Горький. На пути встречались прохожие, и, приметив группу явно деревенских женщин, 4 с 2 мелкими детишками, я остановился, спрашивая: «Гражданочки, я на Горький правильно еду?» Меня осмотрели цепким взглядом, отметив награды на груди и молодость, и самая бойкая, усмотрев трость наискосок, лежащую у моей левой ноги, улыбаясь, ответила: «Правильно, гражданин, 20 километров, и будет окраина». «Понятно. Благодарю. Вас подвезти?» «Да мы уже пришли», — махнул рукой молотка куда-то в сторону от дороги, где были видны строения. «Вон, а наши коровники. Ну что ж, было бы предложено. «Хорошего дня, красавица!» Газанув, я тронулся с места и покатил дальше, держа невысокую скорость километров 40, иногда 50. Быстрее не позволяло передвигаться ужасное качество дорожного полотна. Тут, видимо, трактора до войны гоняли, так ее разбили. Часто приходилось выезжать на обочину. Тут я заметил столб пыли на дороге и догнал 4 самоходки. Настоящие самоходки. Помнится, они называются Су-76. Обгоняя, с интересом изучал их. Тоже к городу направляются. И значит, дорогу они разбили? Только непонятно, куда их гоняли и зачем. Танкодром? Может быть. Чуть позже дорога стала заметно лучше. Колеи гусениц уходили куда-то влево от реки, и я уже уверенно держал 60 километров в час, пока вдали действительно не увидел окраины города. На въезде никого не было. Это не прифронтовая полоса, глубокий тыл. Но пару патрулей видел. Комендачи гуляют. Город бомбят. Это видно. Несколько раз замечал. И это в жилом районе. У заводов, наверное, разрушения значительные. Однако я думал, что увижу больше следов налетов, и был удивлен обратным. Приметив очередной патруль, 3 бойцов с командиром в звании лейтенанта, я притерся к обочине и подозвал старшего. «Лейтенант, не подскажете, как проехать к комендатуре?» Тот, надо отдать должное, сначала проверил документы, мои и на машину, выяснив, что она записана за Казанским авиационным заводом и выдана мне в личное пользование согласно приказу директора завода с такого-то по такое-то число. Все подписи и печати стоят, так что все в порядке. В последнее время в подделке документов я очень серьезно поднялся. Командир патруля с некоторым сомнением вернул мне документы и ответил: «Через 2 улицы, направо и прямо до конца. Там увидите, товарищ капитан в отставке. А это не вы в рейде инвалидов участвовали?» «Да было дело. Команда инвалидов. Единственный выживший». «Я газету читал. Там ваше фото и генералы немецкие». «И это было. Лейтенант отдал честь, и я покатил дальше». У комендатуры припарковал машину, где стояли еще мотоцикл с коляской и 2 легковушки, «М-ка» и такой же фаэтон, как у меня, и, прихрамывая, больше для виду опираясь на трость, поднялся по ступенькам на крыльцо. Те немногие, кто были на улице, с интересом изучали меня. Вышедший из здания старлей артиллерист, без одной руки и с орденом Красной Звезды на груди, приветливо кивнул мне. «Время 8 утра». Когда я прошел в комендатуру и подошел к столу с дежурным, который умудрялся сразу говорить по 2 телефонам. Отвлекать занятого человека не хотелось, так что, указав на себя и на стул, я сел, а дежурный только кивнул, продолжая разговор. Вытянув ногу, я без особого интереса слушал, как решались интендантские вопросы, и когда дежурный освободился, сначала 1 телефон положил, а чуть позже и 2, то я встал и подошел к нему. Тот, устало потирая лоб, спросил: «Что вам, товарищ?» «Доброе утро, капитан. Мне 105-й тыловой госпиталь нужен. Адрес интересует». «Адрес? Это хорошо. А что за госпиталь? К вам его еще в прошлом году должны были перевезти из Москвы. Разве нет?» «Я знаю номера всех госпиталей в городе и пригороде. 105-го у нас нет». «Приказ, что ли, отменили?» — сам у себя спросил я. «Он вам зачем? Кстати, предъявите документы». Достав из нагрудного кармана документы, там же была справка военно-медицинской комиссии по поводу моего ранения, я протянул все дежурному, а сам продолжил размышлять. Получается, зря я в Горький прилетел. Нет здесь Анны. «Так зачем вам госпиталь?» — стал уточнять дежурный, изучая мои документы и открыв журнал, внося в него данные. «Жена у меня там служит, старшим военфельдшером. Хотел встретиться с ней», — рассеянно ответил я. «Жена служит. И вы не знаете, где ее часть находится?» — удивленно поднял он брови. «Да мы еще зимой разошлись с ней», — отмахнулся я. «Собственно, я для того и приехал, чтобы официально развестись. У меня зимой нога разболелась, рано очень реагирует на холод. Поэтому я на юг уехал, на Черноморское побережье. Сочи, знаете? Вот в том районе знахаря нашел, дедок один, и он меня травками лечил. Полегчало. Интерес у меня там появился, вот и решил развестись. А вы меня так расстроили». «А то я все понять не могу, почему вы такой загорелый. А вы с югов. Как там?» «Жарко. Море теплое. Как стало возможно, купался, не переставая, загорал. С начала мая.

подполковник Бадин и командует этим полком уже 3 месяца как. Постепенно опыт летчиков полка рос, и сейчас они уже не такие салабоны, как раньше, а вполне опытные летчики, имеющие сбитых и награды. Немного. Налеты не так часто случаются, но были. На аэродроме следов бомбардировки было куда больше, но самолеты укрыты хорошо, стояли в капонирах. Проехав пост, часовой, узнав командира, пропустил, не останавливая, что мне не понравилось. Мы подкатили к штабу. Бадин познакомил меня со штабными командирами и летчиками второй эскадрильи, которые тут скучали, и ушел, но вскоре вернулся с невысоким старлеем со звездой героя на груди и 2 орденами. Старлей шел и морщился, а рукопожатие у него оказалось крепким. «Вот, Кирилл, командир звена ночников, старший лейтенант Светлов. Его к нам для усиления и обучения наших летчиков прислали 2 недели назад. Он сам изъявил желание тебя проверить». От этих слов Светлов скривился, но кивнул, подтверждая. «Не знаю, чем его купил Бадин, но проверять меня явно не горел желанием». Мы прошли к самолетам, которые выкатили из капониров, и к нам стал стекаться весь свободный люд. Светлов же наблюдал, как я, устроившись в кабине, запускаю двигатель, типа сдаю ему экзамен на знание предмета. Закрыв кабину, я дождался, когда Светлов пойдет на взлет, и, вырулив сам, дал газу, разгоняясь. Оторвавшись от полосы, я стал кругами следом за Старлеем, пристроившись у него сзади, справа подниматься на высоту. Причем, качая туда-сюда крыльями, изучал возможности машины, все плюсы и минусы. У каждой ведь свой характер, и это и мне нужно узнать. На 6000, когда мы уже надели кислородные маски и подали воздух из баллонов, Светлов покачал крыльями. Рации у меня в машине не было, только приемник, но он молчал, лишь треск в наушниках. Мы разошлись и, отдалившись по сигналу с земли, по приемнику услышал. Я развернулся и пошел на Светлова. Не долетая до него, я свалился на крыло и рухнул вниз. Светлов явно не ожидал такого подарка. Рванул следом, готовясь пристроиться в хвост и дать пристрелочную очередь, показывая, что я сбит. Хватит продержаться у хвоста 10 секунд. Это считается сбитием. Однако он не ожидал того финта, который я провернул. Я открыл закрылки, отчего машина, казалось, остановилась. Ремни врезались в плечи, и я закрутил штопор, отчего Старлей пролетел мимо. А я, вернув самолету управляемость, пристроился к его хвосту. 10 секунд он крутился, как бешеный, но сбросить меня не смог. Так что, когда время истекло, Светлов покачал крыльями, и мы снова разошлись в разные стороны. Новая атака. И в этот раз на встречных маршрутах оба одновременно развернулись и закрутили фигуры. Дважды Старлей выходил ко мне в хвост, но долго продержаться не смог, чтобы гарантированно сбить меня. А я 3 раза ему на хвост падал и 1 раз 10 секунд продержался. Даже чуть больше. Потом Светлов все же смог меня условно сбить, и я не поддавался. Он действительно классный летчик. И после приказа с земли мы пошли на посадку. Про себя не говорю, я жульничал амулетами, поэтому 2-1 в мою пользу. Сел я классически на 3 точки, почти нежно посадив машину и подвел ее к капониру. Выбравшись, я крепко пожал руку механику. Машина просто в отличном состоянии. И летчику. А все сравнивали нас. Светлов был мокрый от пота, а я будто и не летал. Подойдя, Старлей крепко сжал мне руку и, улыбаясь, сказал: «А ты молодец, не ожидал. Только учти, ночью тебе такое не удалось бы». «Ты извини, Старлей, но ночью у тебя вообще никаких шансов. Я ночник и вижу в темноте очень хорошо. Почти как днем». Тот сразу загорелся это проверить, этой же ночью. Но пришлось успокаивать его. Это как Бадин скажет. А вот и он, легок на помине. «Новые дали», — покачав головой, протянул подполковник. «Не ожидал. Что скажешь, лейтенант?» «Грамотный и опытный летчик. Не знал бы, что он недавно учиться начал, подумал бы, что 5 лет уже летает. Талант? Нет, талантище!» «Отлично, капитан. Ко мне в полк. Обязательно». «Товарищ подполковник», — прищурился Светлов, — «если товарищ капитан действительно такой хороший ночной летчик-истребитель, я уже не сомневаюсь в его словах, то лучше его к нам». «А что вы на меня смотрите?» — пожал я плечами. «Куда пошлют, туда и отправлюсь». Меня забавляла эта ситуация. 2 командира спорили, где я буду служить. Они бы еще монетку предложили кинуть. Не им это решать. Однако они успокоились не сразу. Меня пригласили к летчикам-ночникам. Они отдельно жили, вырыли полуземлянку. Рядом их механики и стоянка самолетов. Однако и у других летчиков я побывал. Пообедали вместе. Потом Светлов отправил меня спать. Мол, ночью он меня все же проверит. Одна атака. Больше тратить ресурсы машины так яростно не будем. Да ладно, я и не против.